Первая записочка. Как вы относитесь к харизматической церкви? Может туда ходить на служение или нет? Во-первых, я хочу внести ясность: харизматическая. Вообще слово «харизма» означает «дары Духа Святого». Но в настоящее время в это слово вложен отрицательный смысл из-за тех действий, которые там происходят. Потом, когда мы говорим «харизматическое», значит «отрицательное». И я, допустим, приведу вам несколько примеров, когда это был где-то, наверное, еще перед моим уездом, выездом в Москву. Я уже начинаю забывать, даже когда в Москву выехал, наверное, до 90-го года. Это, наверное, где-то 85-й год был, когда я одну из последних церквей посетил, это Челеханы. И там был один брат пожилой. Я долгое время помнил его даже фамилию, когда он сам смеялся. В то время уже появилось вот это движение. То он: «Братья, я, говорит, вас предупреждал раньше, что так будет». И он рассказал, когда, говорит, однажды ночью пришел Господь и сказал: «Пойдем, я тебе покажу, как происходит служение народа Господня». И он привел два примера. Это было еще до того, как у нас в стране это все появилось. И говорит, зашел, говорит, в одну церковь, где Бог показал, вообще-то никакое у нас служение есть, а кое должно быть. Он зашел, говорит, там спокойно все, читается Слово Господне, молится. Потом, говорит, я вижу, стал пророк, пошел по рядам и стал говорить каждому то, что ему надо было получить. Это было нормальное явление. Потом, говорит, теперь, говорит, я тебе, говорит, покажу еще одно служение. А вот привел, говорит, в духе в другое служение. Там тоже, говорит, пели. И там очень часто звучало имя Иисус Христос. Но там, говорит, плясали, кривлялись, танцевали, шумели. И он, говорит, меня что поразило, что посредине стоял демон и командовал. И как он руками водил, так оно и делалось. Это, по сути дела, служение плоти. Потом есть на сегодняшний день еще одна сестра в городе Калинковичи. Там есть наша церковь. И где-то, наверное, тоже, в то же самое время, а Бог тоже показал ей одно откровение, которое я тоже рассказывал, но оно было связано именно с этим движением, которое пошло. Она даже рассказала так, что, говорит, видела собрание, вот такое, как мы называем, традиционное. У нас вон есть такое слово интересное, традиционное. Хотя оно не должно быть традиционным, но то есть в нашем понимании приемлемое. Так надо было правильно выразить. Говорят, зашли туда 6 человек. 7-й был командующий ими. И они вошли в военной одежде. И стали выталкивать членов церкви из церкви. Но ничего не могли сделать. Никакого успеха. Тогда старший сказал так: мы так успеха не добьемся. Надо что-то по-другому делать. И говорит, вдруг уходят все мгновенно, все, всей команды. И через короткое время появляются. Говорит, тащит перед собой огромное пианино. Говорят, я такого пианино в жизни никогда не видела. Это неестественное пианино. Говорит, они, значит, говорит, с гитарами наперевес шли и пели псалом «Куда спешишь ты, окруженный суетой?» Но они, говорят, пели как? «Куда спешишь ты, окруженный суетой?» Говорит, бам-бам-бам, а говорит, перепонки лопают, на другую ногу, кругом земля плаухает красотой. И, говорит, молодежь пошла туда. Я говорю, встал, говорю, куда вы? Это ж переодетый враг. Никто меня не слушал. Одни обобегали, другие подныривали под руки, говорит. И через короткое время эта огромная армия пела в таком же духе приблизительно вот эти псалмы. Через короткое время, говорит, они оставляют и уходят. И появляются опять. И опять появляются в такой военной одежде, как они были раньше. И несли плаху и топор. И говорят, а теперь мы будем проверять вашу веру. И они не пошли туда, где плясали. Они не обратили на них просто внимания. Они пошли вот эти церкви, которые называют традиционные. И говорит, и вдруг вместо, вот как церкви собрания, пристала невеста очень красивая. И ей был поставлен вопрос, значит, что мы вас будем казнить. Будем казнить за то, что вы верующие. Отречетесь от веры. Значит, будете жить? Нет, значит, пойдешь на плаху. Она отвечает, говорит, если за Христа, пойду. Он другой раз говорит, подумай, на что ты решаешься? Ты еще молодая, у тебя еще жизнь впереди. Ты еще не знаешь жизни по-настоящему, убеждает ее. Говорит, хорошо бы говорить и все, но если за Христа, то я готов идти на плаху. Это вот третий раз. Подумайте, я престарелые родители. Мы не шутим. Ты беременна, а ты, женщина, была беременная. Значит, казним мы тебя, казним и плод чрева твоего. Она опять отвечает, если за Христа, пожалуйста. И вдруг, говорит, я оказалась где-то вне вот этого дома. И когда уже заглянула вовнутрь туда, то она вот увидела, что казнили ее. Поэтому здесь разговора нет. Плоть на плоти едет и плоть погоняет. И посмотревши то, допустим, что хотя бы мне эти духовные роды, это самое настоящее отклонение и заблуждение, поэтому здесь и разговоров нету. И чего, допустим, говорить о других свидетельствах? Я помню в свое время, я уезжал в город Ташкент, потому что я тогда был в Москве, и вот этот Ташкентский союз, он тоже касался нашего объединенного союза, когда никто не читал, Сергей не читал, сегодня он вроде стал на должный уровень, у него большая церковь сейчас в Ташкенте, в то время она где-то была около 1000, и он тоже начал вводить рукоплескание, танцы и так далее, группа прославления. Ну, и я уезжал туда для беседы. Вместе с теми епископами, которые были там, ташкентские, в частности, там, Люлькин фамилия, такой знаменитый епископ, омывающих отделенных. Короче, там много было братьев. Мы беседовали по этому поводу почти целый день. Это был довольно серьезный разговор. Ну, и кончилось тем, что... вроде бы они были и не против наших убеждений, но в то же самое время как бы и оставались на своих позициях. Я помню, как сегодня, после этой беседы, значит, мне пришлось в то время, как я там был старше, по званию кончать молитву, но это всегда такой принцип есть у нас. Я помню, когда сказал, что, Господи, мы все, что могли сделать, сделали, теперь разбирайся ты сам. Иначе я никогда не испытывал такого сильного исполнения Духом Святым. Мне казалось, еще чуть-чуть добавить, я просто-напросто не выдержу. И когда на следующий день, вот эта группа прославления, мы им сказали так, ну где же другие места есть, зачем вы лезете в церкви? Мало. Будет больше. В то время там по 10 человек как минимум каялось в собрании. Зачем вы это делаете? Они согласились. Хорошо, не будем так делать. Потом, когда мы пришли на служение на следующий день, ну, вы знаете, они вели собрание в своем стиле. Может быть, несколько, притормаживая себя, но, тем не менее, не могли по-другому. Я смотрю, там поют они так вот, как всегда, с танцами, с пританцовыми. Старушка одна вышла, пока кинулась плясать, буквально в смысле спрашивала, что такое. Ну, когда-то она говорит, исцеление получила, когда? Да уже давно еще пляшет. Ну, хорошо. Я в таких случаях не спешу делать вывод какой-то. Я просто вырубил всю эту атмосферу окружающую. Мне Бог дал такую возможность. Хоть на головах танцуюсь, я могу молиться, меня это не смущает. Некоторые говорят, я увидел там что-то, молиться не могу. У меня такого не бывает, слава Богу. Вы хоть там на головах ходите. Я стал, буду молиться спокойно. И вообще, я понимаю, что я не должен зависеть от кого-то. Я должен зависеть от общения с Богом и все. Я говорю, сейчас помню, я так вот стою, я очень редко вижу видение, это как исключение, наверное, в таких особых случаях. И вот смотрю, стоит передо мной змея на хвосте, и вот так вот всем телом избивается. А я смотрю, думаю, а что-то такое? Открываю глаза, передо мной стоит брат, поет псалом, и вот так вот избивается. Я так и не смогу избиться. И полностью повторяет те движения, которые я видел, как змея, которая движется. И знаешь, я просто так вот страхнул, головой помотал, думаю, ну что это такое? Закрываю глаза, начинаю молиться, опять стоит змея на хвосте и избивается вот так вот. Открываю глаза, этот брат точно повторяет вот эти движения. Поэтому мне голову отрубите, вы никогда меня не убедите, что это нормально. Потому что Павел говорит, я знаю, от кого взял, и знаю, кого уверовал. И знаю, что говорю. Я понимаю, что для кого-то это может резать очень сильно, это довольно неприятно, но вы знаете, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. И еще один пример. Это уже не мой, вы, наверное, очень хорошо знаете брата Володю Говорушку, через которого в свое время Бог Соню исцелил здесь, Зеленскую. Когда, говорит, однажды пришло такое время, когда это движение пошло, вы знаете, что богобоязненные люди, они обычно не бросаются ставить окончательную точку. Все мы понимаем, что не все мы знаем. А вдруг вот то, что мы видим, то, в чем у меня пробел в знании. И вот очень легко рубануть сюда-туда, но все-таки, если мы боимся Бога, то мы не будем спешить делать выводы. Хотя, с одной стороны, понимаем, но что-то не укладывается. И вот когда однажды этот брат Володя мне лично сам рассказывал, я с ним в Москве имел не один раз встречу, потому что он жил там. И когда-нибудь что у него там была проблема, и что он подойдет, куда мы с ним поговорим. Решим, не решим, все-таки легче становится, когда какое-то общение и что-то выяснено. И он рассказывает, когда однажды вот пришел Христос, и нечто было похожее, да, это Мялич Челихан, я сейчас вспомнил его фамилию. Когда будете в Челиханах, попробуйте найти его, он вам сам расскажет, если он жив еще, конечно. И, наверное, лучше расскажет, чем я, потому что это он видел. А уже я, допустим, передаю, я могу что-то упустить, а он может подетально рассказать. И когда, значит, Христос показал ему то же самое, говорит, пойдем, вот я тебе покажу, какие служения мне происходят сегодня. И привел именно туда, где вот это современное движение, танцы, хлопанье, все в движении, как говорят, шкура говорит на человеке. Хотя обо мне тоже говорили. Один брат написал анонимку, кинул мне в ящик и сказал так, ты, брат, не смиренный. Когда ты говоришь проповедь, то не только ты говоришь, сейчас шкура на тебе говорит. Ну, может, оно и так. Ну, характер есть характер, может, и шкура говорит. Но все-таки, я думаю, что немножко цивилизованно, но не совсем же так, как это оно бывает. Я не люблю вообще, которые говорят так, что хоть говорят, как сметану возят. Но, может, нужны и такие, у каждого есть свое восприятие проповеди, каждый понимает, приемлемое что-то для него есть, и Бог, и разных проповедников имеет в своем арсенале, и таких, чтобы удовлетворить запросы всех. И когда он говорит, посмотрел это, говорит, и спрашивает его, как ты думаешь? Христос ему вопрос, как ты, это нормально или ненормально? Говорит, Господи, я думаю, что ненормально, а вообще-то не уверен. Как ты думаешь на эту тему? Господь отвечает ему, это отсутствие благоговения передо мною. Это отсутствие благоговения передо мною. И в знак того, что это действительно был Христос, что для него это было не просто фантазия или бред ума, у него очень сильно болела рука. Он касается его руки, отходит это видение, и рука здоровая. Вот в знак того, что он был исцеляющий, поэтому здесь мы можем выбирать что-то, перебирать, но значит, это самая настоящая плоть. Первое. Вот на что я хочу обратить внимание. Проповеди у них хорошие бывают. И некоторые чем довольно глубокие. Но служение Богу состоит, или исповедание, из двух частей. не только из слова, но и дела. Не только от того обращаем внимание, что мы говорим, но и как мы ведем себя. Как мы себя ведем. И поэтому в этом смысле слова, смотрите, сравните вы псалмы старые, которые сегодня обсмеиваются, и новые. Старые псалмы глубокие. Они вызывают эмоции, глубоко проникающие в смысловые. Здесь же ритмы движения. Одна строчка 4 раза или один куплет 6 раз и псалом. Я понимаю, что вот такие псалмы, они, наверное, более приемлемы для новообращенных. Их очень легко выучить. И пошли петь. Вот наши псалмы, их надо знать. Вы знаете, чтобы петь псалом от всего сердца, его надо знать на память. Когда мы его поем и пыкаем, и сбиваемся поючи, это не пение. Библия говорит, это шум от пения. Вы помните такое местописание? Удалите от меня шум ваших песней, я их не хочу слушать. Бог не имел в виду, вы мне не пойте. Наоборот, неоднократно Бог говорит, что пойте, воспевайте, прославляйте и так далее. Но песня будет тогда полноценная, когда наше сердце в этом участвует, когда поет наша внутренность. А когда мы механически поем, а сами думаем совсем другое, это только шум от песни, это не песня. Вы понимаете, о чем я говорю? Да и плоть иногда не поет до конца. Вы, наверное, имели такие счастливые минуты наблюдать за собой, когда вы пели, а думали совсем другое. Вот просто механически губы шевелились, иногда даже сбивались. Потому что не думали, что пели. Я вспоминаю свидетельство Проханова, который писал эти псалмы. Оно чем сегодня ценно? Оно ценно тем, что перед тем, как Бог дал ему вот такую возможность псалмы сочинять, ему приснился сон, когда, значит, к нему падал жемчуг с неба. И чем больше он отдавал жемчуга, тем больше падало. И он говорит о том, что после этого он начал писать такие вот чудесные псалмы, которые мы сегодня еще поем. То я не могу понять, как то жемчуг прошлого превратился в ничто сегодня. Но такого не может быть. Это у нас в голове что-то превратилось, что мы стали переоценили что-то. Но если Бог назвал те псалмы жемчугом, то я не думаю, что Бог поменялся. Там, конечно, для определенной категории людей что-то приемлемо и то, и другое. Но я не раз говорил, что приемлемо первоклашке, то неприемлемо в 10 классе. Заходите вы в первый класс, там поют на пении «Жили у бабуси два веселых гуся». Вы помните такую песню? Один серый, другой белый, два веселых гуся. Ну, нормально. Но если бы зашли в 10 класс, а там пели бы, жили у бабуси два веселых гуся, что бы вы сказали? Вы попали в спецшколу, к дурным попали. В 10 классе они поют, жили у бабуси два веселых гуся. Вы понимаете, о чем я говорю? Но то, что приемлемо в начале, оно ж не может быть тем же самым где-то дальше. Я помню, когда был в Одессе, я был на курсах главных редакторов журналов, там Шарон некая проводила эти курсы, то пришлось мне быть в Одессе в церкви вот такой, которая так вот все-то легко, все-то просто. Все, знаете, служение на уровне игры, на уровне развлечения. И я спросил этого брата, говорю, ну как у тебя с покаянием? Говорит, ну, говорит, раньше, говорит, было, а сейчас, говорит, нету. Я говорю, поменяй псалмы. Возьми нормальные, глубокие псалмы, и ты увидишь, что будет. Не знаю, поверил он, не поверил, может быть, решил испытать. И взял вот эти псалмы, который мы сегодня поем. И, наверное, Бог так сделал, после того, как не было ни одного покаяния, где-то полгода, а в тот день, с чем человек покаялась? Потому что оно за душу берет смыслом, не ритмом, не музыкой, не барабанным боем. Почему молодежь идет? Надо сказать, наша молодежь, особенно та, которая родилась в верующих семьях, она рвется в мир. Они думают, что они утирали очень многое, что их многим обделили. И они рвутся туда. Не хватает все мирское. Им кажется, что это великое счастье нахвататься. И, конечно, там, где бум-бум, где громко, они туда и липнут. Но это не означает, что я должен идти на поводку и говорить, что это хорошо вы делаете. Но вы понимаете, о чем я говорю? Да, они им так хочется. Они думают, что там что-то ценное не потеряли. А я знаю, одна сестра не один раз говорила с верующей семьи. Говорит, какая несчастная, что я родилась в этой семье. Вы понимаете? А люди, которые пришли из мира, нахлебались этих рожков, они говорят, какие вы счастливые, что вы сразу родились. Они говорят, да не, мы несчастные. Они думают, что там что-то ценное не найдут еще. Поэтому здесь удивляться не надо. Здесь не надо удивляться. Это то, через что проходит каждый человек в течение жизни. Если он даже родился в верующей семье, то у него однажды будет момент в жизни, когда он должен будет сам решить, за кем он пойдет. Раньше он шел за родителями, но параллельно и за Богом шел. Потом приходит время, когда ему надо встать на свои ноги. И уже замечаете, он начинает колебаться. В одних это очень резко выражено, в других это где-то внутри происходит. Снаружи кажется, все нормально, но у всех их есть колебания в это время. Это такой момент, когда уже веры отца и матери не хватает, ему надо становиться на свои ноги. И он делает выбор внутри себя, за кем я пойду? За Господом, мамой и папой, или пойду за миром, за образованием и так далее. Поэтому здесь же, с одной стороны, нет таких темных мест, чтобы можно было не понять, почему так происходит. И вы сами по себе знаете в некоторых вопросах, что было время, когда папа и мама для вас был 100% авторитет, а потом стали приходить мысли, что они уже не такой-то авторитет, я могу уже и сам. То же самое и в духовных вопросах. Есть время, когда полностью доверяют дети родителям, потом они вырастают, приобретают нечто свое, и они сами должны будут сделать выбор. И естественно, как всегда, мир очень сильно влечет. Некоторые не выдерживают, уходят, потом возвращаются. Это непростая и нелегкая работа, и не такой-то легкий путь. Поэтому удивляться не приходится. Я уже один раз говорил, сегодня еще раз повторю. Я уже этого брата не буду называть по фамилии, по имени. Тоже будет деятельная такая натура. И песни пел, и свои сочинял. И музыку сочинял, и обрабатывал, что только не делал. Но я, допустим, хорошо понимал, что-то скоро отпадет. Ну как? Ну как? Ну детство, ну. Однажды так они изуродовали один псалом, что мне страшно его было слушать. Ну хотели, наверное, лучше сделать. Но так его, такую обработку сделали, что не хотелось слушать. Потом проходит, говорит, слушай, у меня вот на сердце есть воскресную школу Барановича организовать. О, тут пожалуйста, никаких вопросов. Тогда еще было такое время, когда то нельзя было делать. А говорю, давай, уже тут я не буду пожимать плечами. Кто его знает, как себе помочь или нет. Потом пришло время, сегодня вот этот центр наркоманов, это его работа. Сегодня забыли его песни, забыли его музыку, где-то на кассетах только есть. Но то, что было ценно в глазах, больше настоящее, оно сегодня живет. А все то, что было временное, с молодостью связанное, оно уже исчезло. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому обычно в таком возрасте переплетается. И вот настоящее стремление, которым надо будет стоять всю жизнь. И это вот чисто юношеское. Знаете, почему сегодня вот так друг перед другом? Я понимаю, почему. Хочется быть лучше, чем другие. Хочется иметь свой имидж, свое лицо. И не успеют пару раз сыграть, уже свои псалмы сочиняют. Вы думаете, это просто так? Но особое вдохновение Бога прославить? Да ничего подобного. Однажды мне на молодежной конференции задали вопрос, почему вы не разрешаете нашим группам самовыразиться? Говорю, я вообще не хочу никакого самовыражения. Я хочу, чтобы вы выразили славу Божию. И наши конференции – это не конкурс между группами, кто лучше и кто хуже. У них другая цель. У них ядро другое заложено. Поэтому я никогда не собирался и не собираюсь так делать. Хотите Бога прославить? Но вообще 100%. Самовыразиться? И скажу, и слушать не хочу даже. Про то самовыражение. Выражайтесь где-нибудь в другом месте, как вы хотите. Но только не там, где на вас люди смотрят и впоследствии могут соблазниться. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну вот такое есть у людей, молодежь. Ну, я понимаю, молодежь. К этому не надо много добавлять, что это молодежь. Но я сторонник того, поддержать то, что будет ценно в зрелые годы и в старости. А то, что отсеется, после сам будешь смеяться человек над собой, что делал. К чему мы это все? Поэтому так вот так вопрос стоит. Поэтому служение духа и служение плоти. Это не одно и то же. Можно получить восторг глубокий от посещения Духом Святым, а можно завестись по плоти и сердце завести. Но это будет не одно и то же. Это будет не одно и то же. Поэтому у меня в отношении этого движения вопросов нет. Я их не ставлю уже, давно не ставлю. Я говорю так, плоть на плоти едет и плоть погоняет. Ну, там это нормально. Я однажды помню, когда был в Москве, была одна конференция. Смотрю, кто-то за кулисами стонет. Что такое, говорю? Вот харизматы рожают. Это они верою ожидают покаяния, это у них духовные роды. Зашел туда, сидят парни, схватились за животы и стонут, они рожают. У меня не хватит разума назвать это разумным. Может, у вас и хватает его. Я не говорю, что у меня его полнота вся. Но у меня не хватает на сегодняшний день. Или другие вещи, я уже об этом говорить не буду. На полном серьезе. На полном серьезе. Слово веры, это Ульф Экман. Хотя проповедь в них иногда будет ценная и хорошая. Но начинается другая половина. И смазывают все первое. Смазывают все первое. Поэтому хотите заразиться, переболеть, ходите. Хотите расти хоть медленно, постепенно, уверенно, не стоит. Есть у вас силы у любой обстановки трезвость ума сохранять? Пожалуйста. Нет, значит нет. Я на эти вопросы не отвечу, я не знаю этой истории. При каком царе книги Священного Писания были переведены с еврейского языка на греческий? Не знаю, то надо спросить у того, кто ведет историю христианской церкви. Или, допустим, библиологию. Там, как правило, эти вопросы объясняются. А? В Гетцевской Библии, да. Пожалуйста, тогда прочитайте в Гетцевской Библии, говорят, есть ответы. И второе, какие с чем таинств православной церкви? Но если бы я перешел из православия, наверное, знал бы.